Документы. Телевизионная реклама. Грузовик Форд. Эпизод с Ребеккой Колтрейн. 30-секундный сюжет. Придержать для розыгрыша суперкубка. Изображение плавно проявляется. Натура — крутой склон горной гряды. Бездорожье в скалистых горах. Форд 150 поднимается по неровным склонам. Череда кадров. Летящие камни, проскальзывающие и цепляющиеся за грунт покрышки, раскачивающиеся шасси. Смена кадра. Натура — ложбина в горах. Путь преграждает упавшее дерево. Грузовик переезжает через него. Диктор. Комментарий к изображению. «Ничто не остановит Ребекку Колтрейн!» Смена кадра. Интерьер. Внутри кабины грузовика. Ребекка ведет машину. Зубы стиснуты, она крепко держит руль. Она победитель. Смена кадра. Натура — вершина горной гряды. Грузовик взбирается на кромку горной гряды. Диктор. Комментарий к изображению. «Ничто не остановит грузовик Форд!» Смена кадра. Натура. Заброшенный рудник на вершине горной гряды. Грузовик приближается ко входу в старый рудник. Останавливается у темного отверстия. Смена кадра. Интерьер. Внутри кабины грузовика. Ребекка прищуривается. Выбирает цель, включает фары и нажимает на педаль газа. Смена кадра. Натура — вход в рудник. Грузовик въезжает внутрь. Смена кадра. Натура — склон горы, съемки из воздуха. Взгляд скользит от рудника по склону горы. Мы видим панораму глазами. Смена кадра. Натура — синее небо. В вышине парит белоголовый орлан, окидывая взглядом горы. Изображение плавно исчезает.